Глава 20. Рома. Часть 1. За час до этого. У Кости дома был на редкость неудобный диван. Где он его только взял? Местами жесткий, будто на камне сидишь, а местами проваливаешься, как на батуте. Я в очередной раз попытался устроиться поудобнее, подтянув к груди одно колено. Хорошо бы уже отчалить домой. Дома мебель куда удобнее. Но так не хотелось вставать, идти на улицу. У меня было настроение лениться. Я даже не знал, что работа бариста такая сложная. Тетя говорила, что я буду просто варить кофе. Но забыла упомянуть, что делать это надо быстрее кофемашины, под недовольные взгляды ждущих покупателей. Так что хорошо, что на сегодня я отпросился у тети. Хоть у меня и была уважительная причина прогулять работу, это не помешает мне воспользоваться ситуацией как следует отдохнуть. Помешать мне может другое. Этот проклятый диван. «Давай вынесем его на помойку», — предложил я сидящему на полу Косте. Все уже разошлись, остались только мы вдвоем. Костик пытался мне тактично намекнуть, чтобы я тоже свалил, но намеков я не понимаю. По крайней мере, делая вид. В итоге он сдался и уселся перед телеком играть в приставку. «Сразу после того, как ты мне купишь новый». «Надо же, сразу понял, о чем речь». «Со своей-то новой работой за квартиру бы заплатить», — вздохнул я. «Так попроси у предков, они же у тебя при деньгах», — намекнул Костя. «Не», — отмахнулся я, — «не нужны мне их бабки, как-нибудь справлюсь». «Жаль, что автосервис закрылся, но новая работа вроде тоже ничего, да? К тому же там ведь работает та девчонка. Как ее, Вероника?» «Просто Ника», — машинально поправил я. «И это не твое дело». «Я терпеть не могу, когда кто-то пытается лезть в мою личную жизнь. Ника — это только мое дело. Друзья только ее имя знают, да и то из-за того случая, когда она с Юлькой вздумала за нами шпионить». Покивал друг. «Ну ты же с ней по приколу, да?» Я убрал телефон, на котором до этого момента листал ленту в сторону, и нахмурился. «По приколу я с тобой дружу», — ответил я довольно грубо. Костя неуверенно оглянулся через плечо. «Да нет, ты не подумай, просто не знал, что тебе такие нравятся». «Блондинки?» — ухмыльнулся я. «Конечно, я прекрасно понял, о чем он». «Ну, забудь. Знаешь, а я тоже хочу попробовать с полной девчонкой замутить. Говорят, они в постели просто огонь». Костя помолчал пару мгновений. «Это так?» — осторожно спросил. «Иногда лучше вовремя заткнуться», — посоветовал я. «Да, ты прав, буду дальше играть». Он с энтузиазмом вернулся к своей приставке. «Мне нравится Костик. Как друг он довольно веселый. Правда, мозгов маловато. Естественно, Сабина его подговорила, вот он и закидывает удочку, разведывает, на каком этапе наши отношения. На этапе «ты, Рома, преступник, хулиган, бандит и мафиози, и держись от меня подальше. Но если ты поцелуешь меня, я буду не против». С Никой и правда все начиналось несерьезно. Нет, вовсе не потому, что я собирался проверить Костину теорию о пышных девушках. Ника мне понравилась, с первого взгляда. До сих пор помню ее эти короткие шорты, открывающие вид на мягкие даже внешне бедра. Меня так и тянуло прикоснуться, сжать покрепче. Но я и рассчитывал хорошо провести время, может, даже несколько раз. Отношения были мне не нужны, да что и говорить, мне и сейчас они ни к чему, от них куча проблем. Но Ника неожиданно зацепила, не знаю чем. Может, этим ее характером, упрямая, дерзкая, смелая, но при этом заботливая. А может, своими вечно красными щеками и обтягивающими кофточками. Или тем, как хмурится, выдумывая про меня очередную небылицу. А может, всем сразу. Давно меня так не цепляла девчонка. Ее подозрения меня по большей части забавляли, и я не спешил оправдываться. В конце концов, может, я и не мафиози, но и не святоша, однозначно. Но последняя выходка Ники, она уже перешла все границы. Поверила той дурацкой газете. Поверила так легко. Неужели она совсем не узнала меня за все это время? Почему-то мне казалось, что наши отношения вот-вот выйдут на новый уровень. А ее эти подозрения... Я думал, она не всерьез. Думал, она так заигрывает со мной. Оказалось, что Ника пополнила ряды тех, кто судит обо мне по внешности и каким-то слухам. Для кого я плохой просто потому что. И это задело сильнее, чем мне хочется признавать. «Сыграешь со мной?» — вывел меня из раздумий Костик. Я поморщился. Не фанат я видеоигр. Дело есть одно. Я снова взял телефон. «Будешь звонить своей пышечке?» «Мамке твоей». Костя бросил в меня подушку. Естественно, я увернулся и швырнул ее обратно. Набрал номер и прижал телефон к уху, слушая гудки. «Привет!» — раздался в трубке знакомый веселый голос. «Чего звонишь? Ты дома?» — спросил я. «Почти». «Чего так медленно? Шевелись». «У вас с моей сестрой много общего», — проворчал Артем. «Оба любите людей контролировать». «Тёма, ты прекрасно знаешь, почему я спрашиваю». Строго сказал я. Я бы проводил его, чтобы не волноваться, но хрупкое подростковое эго не выдержало бы. Пришлось отпустить его одного. «Ром, это была просто чья-то шутка», — беспечно отозвался Никин брат. «Сообщение с угрозами — это тебе не шутки. Мне ли не знать? Сам такие сообщения раньше рассылал. Отвали от моей девушки, ты сопляк, иначе пожалеешь». Вот что прислали Артему на днях. А все из-за Ники. Я сразу догадался, что она планирует отвлечь Тему от меня своей подружкой Юлей. Это было очевидно, ведь мальчишка влюблен в нее, а она держала дистанцию. А потом вдруг резко позвала гулять. И я даже знаю, кто отправил ему то сообщение, ее бывший, Игорь. Тот еще отморозок. У меня свои источники.